Глава 73. Я сделал предложение. Твиттер, апрель 2022 года. Пауза. На следующий день после Гига-Родео, в пятницу 8 апреля 2022 года, Маск встретился с Кимблом за бранчем. Он был раздосадован своими разговорами с членами совета директоров Twitter. «Они неплохие люди, но никто из них не пользуется Твиттером», — сказал он. «Мне кажется, с ними каши не сваришь». Кимбл его не обнадежил. «Слушай, ты никогда не входил в совет директоров, поэтому просто не знаешь, какой это отстой», — сказал он. «Ты говоришь людям, что думаешь, они просто улыбаются, кивают и не принимают твои слова в расчет». Кимбл полагал, что брату лучше основать собственную социальную сеть на базе блокчейна. Илон прикинул, что в нее можно было бы внедрить платежную систему с использованием криптовалюты Dogecoin. После бранча он отправил Кимблу несколько сообщений, обрисовав концепцию, основанную на технологии блокчейна социальной сети, которая позволяет обрабатывать платежи и вместе с тем публиковать короткие текстовые сообщения, как Twitter. В этой сети, лишенной центрального сервера, некому было бы наступать на горло, поэтому гарантировалась бы свобода слова. Илон сказал, что есть и другой вариант. Не просто войти в совет директоров Twitter, но и купить компанию. «Я начал полагать, что Twitter летит в тартарары, и мне не спасти его, просто сидя в совете», — говорит он. «Поэтому я подумал, возможно, стоит купить компанию, сделать ее частной и все исправить». Он уже принял дружественные соглашения о вхождении в совет директоров, о чем написал в текстовом сообщении и общедоступном твите. Но после бранча с Кимблом он позвонил Берчеллу и велел пока ничего не оформлять. Ему нужно было подумать. Гавайи. Тем вечером Маск улетел на Ланаи, гавайский остров Ларри Эллисона. Основатель Oracle жил в тихом имении на холме в центре острова и позволил Маску остановиться в своем старом доме на побережье. Маск планировал эту поездку как спокойное свидание с одной из женщин, с которыми он встречался без обязательств. С австралийской актрисой Наташей Бассетт. Но вместо того, чтобы расслабиться и насладиться мини-отпуском, почти все 4 дня на острове Маск гадал, что же делать с Твиттер. Первую ночь он практически не сомкнул глаз, обдумывая проблемы Твиттер. Взглянув на список людей с наибольшим числом подписчиков, в которые входили Барак Обама, Джастин Бибер и Кэти Перри, он понял, что никто из них в последнее время не проявляет особенной активности в сети. В результате в 3:32 ночи по гавайскому времени он опубликовал твит. «Большинство самых популярных аккаунтов твитят редко и постят очень мало контента. Может, Твиттер умирает?» В Сан-Франциско, где тогда находился генеральный директор Твиттер Парак Агравал, была половина 7 утра. Примерно через 1.5 часа Агравал отправил Маску сообщение. «Ты вправе писать, может, Твиттер умирает и любые другие вещи о Твиттер, но я обязан сказать тебе, что в текущей ситуации это никак не помогает мне сделать Твиттер лучше». Это сдержанное сообщение было тщательно сформулировано таким образом, чтобы не натолкнуть Маска на мысль, что он более не вправе критиковать компанию. Агравал добавил, что им нужно в ближайшее время обсудить, как избавиться от отвлекающих факторов, которые мешают им работать. Маск получил сообщение Агравала в 5 утра по гавайскому времени. Сна у него не было ни в одном глазу, хотя в сложившихся обстоятельствах это, возможно, и не шло никому на пользу. Через минуту он ответил язвительным вопросом: «Что ты сделал за эту неделю?» Это был классический наезд в стиле Маска. Затем он дал залп из трех судьбоносных фраз. «Я не стану вступать в совет директоров. Это потеря времени. Я сделаю предложение о выкупе Твиттер». Агравал был шокирован. Компания уже объявила, что Маск станет членом совета директоров. Ничего не предвещало, что он попытается прибрать к рукам весь бизнес. «Можем поговорить?» — жалобно спросил Агравал. Через три минуты такой же вопрос Маску задал Брэд Тейлор, который возглавлял совет директоров Twitter. Субботнее утро у них явно не задалось. Тут, в разгар диалога с Тейлором и Агравалом, Илон получил от Кимбла ответ на отправленное ночью сообщение о возможности создания новой социальной сети на базе блокчейна. «Я хотел бы узнать больше», — сказал Кимбл. «Я глубоко закопался в Web3, но крипту не изучал, и право голоса там отличное и верифицированное. Блокчейн не позволяет людям удалять твиты. Есть свои плюсы и минусы, но я готов вступить в игру. Думаю, нужно создать новую социальную сеть, основанную на блокчейне и обрабатывающую платежи», — ответил Илон. И все же, хотя они с Кимблом и раздумывали о создании новой социальной сети, в разговоре с Агравалом и Тейлором Маск подчеркнул, что хочет получить контроль над Твиттер. «Ожидайте предложения о выкупе», — написал он обоим. «У тебя есть 5 минут, чтобы я понял контекст?» — спросил Тейлор. «Болтовнёй с парагом Твиттер не справишь», — сказал Маск. «Нужны крутые меры». «Ты всего сутки в совете», — отметил Тейлор. «Я понимаю твою точку зрения, но хочу узнать, что спровоцировало столь неожиданный поворот». Маск молчал почти 2 часа. Когда он, наконец, ответил, на Гавайях было уже 7 утра, а он так и не ложился. «Я иду спать, но можем поговорить завтра», — написал он. По словам Маска, прилетев на Гавайи, он понял, что не сможет исправить Твиттер, войдя в совет директоров. «Меня, по сути, просто выматывали», — поясняет он. «Они слушали меня, кивали, но ничего не делали. Я решил, что не хочу, чтобы меня использовали, и не хочу стать коллаборационистом в составе совета». Теперь, по прошествии некоторого времени, эта причина кажется вполне веской. Но тогда был и другой фактор. Маск пребывал в маниакальном состоянии и, как часто случается, действовал импульсивно. В тот день, в субботу, 9 апреля, он написал Берчеллу, что решил купить Твиттер. «Это действительно так», — заверил он. «Эту компанию не исправить, когда у тебя всего 9% акций, а биржевые рынки не заглядывают дальше следующего квартала. Из Твиттера нужно выдворить всех ботов и жуликов, но тогда будет казаться, что количество ежедневных пользователей существенно снизилось». Берчелл написал банкиру из Морган Стэнли. «Позвони, как будет минута». Тем вечером они начали высчитывать разумную цену для Твиттер и искать для Маска способы профинансировать покупку компании. Маск тем временем продолжил нападать на Твиттер. Он опубликовал опрос об офисе компании в Сан-Франциско. «Может, переделать штаб-квартиру Твиттер в SF в приют для бездомных, раз на работу все равно никто не ходит?» — твитнул он. За день в опросе приняло участие 1,5 миллиона пользователей, и 91% из них поддержали идею. «Слушай, можем поговорить вечером?» — написал Тейлор. «Я видел твои твиты и хочу как можно скорее понять, что у тебя на уме». Маск не ответил. В воскресенье Тейлор потерял терпение. Он сказал Маску, Твиттер объявит, что в итоге он передумал и не станет вступать в совет директоров. «Отлично», — ответил Маск. «На мой взгляд, лучше выкупить компанию, провести реструктуризацию и только после этого вернуть Твиттер на биржевые площадки». Агравал закрепил это решение в опубликованном тем вечером твите. Илон должен был официально войти в совет директоров 9.04, но тем утром он сказал, что не собирается этого делать. «Полагаю, это к лучшему. Мы всегда прислушивались к мнению акционеров, вне зависимости от того, входят ли они в совет. И так будет и впредь». Понедельник, после обеда по гавайскому времени, Маск созвонился с Берчиллом и банкирами из Морган Стэнли. Они назвали расчетную цену акции для выкупа компании — $54.20. Маск и Берчилл рассмеялись, поскольку в этом числе, как и ранее при выкупе Тесла, когда Маск предлагал $420 за акцию, тоже обнаружилась перекличка с интернет-сленгом для марихуаны. «Это, пожалуй, самая избитая шутка», — сказал Маск. Воодушевленный возможностью выкупить Твиттер, он стал называть идею о создании альтернативной социальной сети на базе блокчейна планом «Б». Ванкувер. Граймс упрашивала Маска вместе с ней слетать в ее родной Ванкувер, чтобы она могла познакомить Экса со своими родителями и старенькими бабушкой и дедушкой. «Мой дедушка — инженер, и он очень давно ждал, когда у него появится правнук», — говорит Граймс. «А бабушка уже очень старенькая и едва держится». Они решили, что для этого подойдет четверг, 14 апреля, когда Крис Андерсон должен был провести там свою ежегодную конференцию TED. Недели ранее Андерсон записал интервью с Маском на заводе Giga Texas, но горел желанием поговорить с ним и на конференции, особенно в свете стремительно развивающейся истории с Twitter. Они прилетели в Ванкувер в среду, 13 апреля. Граймс из Остина, а Маск с Гавайев. Маск заехал за черным костюмом в люксовый универмаг Nordstrom, поскольку не брал костюм на Гавайи. В тот день Граймс взяла Экса и проехала 120 километров до городка Агаси, где жили ее бабушка и дедушка, а Маск остался в гостинице. «Я видела, что он в режиме стресса, и идет эта история с Твиттер», — говорит она. Так и было. Ближе к вечеру, сидя в гостинице, Маск написал Бретту Тейлору сообщение со своим официальным решением. «После нескольких дней раздумий, это, очевидно же, вопрос огромной важности, я решил предпринять шаги для выкупа Твиттер», — написал он. «Вечером пришлю письмо с предложением». В письме говорилось: «Я вложил деньги в Твиттер, поскольку верю, что он может стать всемирной платформой для свободы слова, и считаю свободу слова необходимым общественным условием функционирования демократии. Однако, сделав вложение, я осознал, что в своей текущей форме компания никогда не придет к процветанию и не исполнит свое общественное предназначение. Компанию Twitter необходимо сделать частной. В связи с этим я предлагаю выкупить 100% акций Twitter по цене $54.20 за акцию, что на 54% выше, чем накануне дня, когда я начал вкладывать деньги в Twitter, и на 38% выше, чем накануне дня, когда было объявлено о моих инвестициях. Это мое лучшее и окончательное предложение, и если оно не будет принято, я буду вынужден пересмотреть свой статус акционера. Твиттер обладает исключительным потенциалом, я его раскрою». Тем вечером Маск был приглашен на камерный ужин, устроенный для спикеров TED в одном из местных ресторанов. Вместо того, чтобы говорить о Twitter, он спрашивал других гостей, в чем, по мнению каждого из них, заключается смысл жизни. После ужина они с Граймс вернулись в гостиницу, где он решил спустить пар, погрузившись в новую видеоигру Elden Ring, который скачал на свой ноутбук. В ней действие происходит в фантастическом мире, населенном причудливыми существами, которые пытаются уничтожить игрока. Изобилующая неочевидными подсказками и странными сюжетными поворотами, игра требует огромной сосредоточенности и внимания к деталям, особенно при выборе оптимального момента для нападения. Я пару часов поиграл, потом ответил на письма и сообщения, потом поиграл еще немного, — говорит Маск. Он много времени проводил в самых опасных районах игры, в огненно-красных звездных пустошах, напоминающих преисподнюю. «Вместо того, чтобы спать, — сказала Граймс, — он играл до половины шестого утра». Выйдя из игры, он сразу опубликовал твит: «Я сделал предложение». Ни разу с тех пор, как он разбил свой Макларен, выжав газ по просьбе Питера Тиля, мир не видел столь дорогостоящего проявления его импульсивности. Визит на Ваида. Когда Маск вернулся в Остин, к нему в гости заглянул Наваид Фарук, его друг по университету Квинс, который теперь жил в Лондоне. Прошло более 30 лет с тех пор, как они, два стеснительных ботаника, сошлись, играя в стратегии и читая научную фантастику, и Фарук оставался одним из ближайших друзей Маска и входил в число немногих, кто спокойно задавал ему личные вопросы, обсуждал с ним отца и родственников и говорил о периодических приступах одиночества. В субботу, когда они прилетели в Бока-Чику посмотреть Starbase, Фарук задал Маску вопрос о Twitter, который вертелся на языке у многих его друзей. «Зачем ты это делаешь?» Маск уже думал не только о свободе слова. Он сказал, что надеется сделать Twitter отличной платформой для пользователей контента, включая музыку, видео и истории. Знаменитости, профессиональные журналисты и обычные люди смогут размещать там плоды своей работы, как в Substack и WeChat, и при желании получать за это деньги. Приехав на Starbase, Маск прошелся вдоль сборочных линий Starship. Как часто случалось, его расстроило, что некоторые процессы идут очень медленно. Это дало Фаруку повод, вернувшись в Остин в пасхальное воскресенье, задать Маску еще один вопрос, который беспокоил его друзей. «Что насчет времени и психики?» — спросил он. «Ты все еще нужен Tesla и SpaceX. Сколько времени уйдет на работу с Twitter?» «Лет 5, не меньше», — ответил Маск. «Мне придется избавиться от множества сотрудников. Они не проявляют особого усердия и даже не ходят в офис». «Ты хочешь пройти через эту боль?» — спросил Фарук. «Ты спал на полу для Tesla, работал, не покладая рук, для SpaceX. Ты правда хочешь снова взвалить на себя эту ношу?» Маск сделал одну из своих фирменных длинных пауз. «Да, я действительно этого хочу», — наконец сказал он. «Я совсем не против». Идеал. Маск уже сформулировал бизнес-обоснование своего решения купить Twitter. Он полагал, что сможет в 5 раз увеличить доходы компании до 26 миллионов долларов к 2028 году, даже снизив поступление от рекламы с 90 до 45% от общей суммы. Новые доходы будут приносить подписки и лицензирование данных. Он также спрогнозировал доходы от предоставления пользователям возможности осуществлять через Twitter финансовые транзакции, включая мелкие платежи за газетные статьи и другой контент, как WeChat. «Мы должны сравниться по функциональности с WeChat», — сказал он мне после апрельской телеконференции с банкирами. «Одна из важнейших наших задач — предоставить пользователям, которые создают контент, возможность зарабатывать прямо в Twitter. Кроме того, встроенная платежная система могла бы обеспечить аутентификацию пользователей. Благодаря ей Twitter смог бы понимать, кто из пользователей настоящие люди, взимая с них небольшую ежемесячную плату за пользование сервисом и получая данные их банковских карт. Если бы все пошло по плану, это оказало бы существенное влияние на интернет в целом. Twitter мог бы служить платформой для верификации пользователей и предлагать создателям контента, от крупных медиакомпаний до отдельных людей, новые способы зарабатывать на своих продуктах. Маск также пояснил, почему хочет расширить границы допустимого к высказыванию в Twitter и отказаться от вечных блокировок пользователей, даже если они проповедуют сомнительные идеи. На радио и на кабельном телевидении прогрессисты и консерваторы имеют разные источники информации. Вытесняя правых, модераторы контента Twitter, более 90% которых, по его мнению, были прогрессивными демократами, провоцировали подобную балканизацию социальных медиа. «Мы хотим не допустить возникновения мира, в котором люди разойдутся по своим эхо-камерам в социальных сетях. Одни в Parler, другие в True Social», — сказал он. «Мы хотим, чтобы было одно место, где могут взаимодействовать люди разных взглядов. Это было бы неплохо для нашей цивилизации». Цель благородная, но в итоге Маск подорвал эту важную миссию заявлениями и твитами, которые отпугнули прогрессистов и представителей ведущих СМИ, в результате чего они предпочли перейти в другие социальные сети. Затем я все же настоял, чтобы он ответил на вопрос, который ему задавали Фарук и другие друзья. Не будет ли это чересчур сложно? Не потребуется ли слишком много времени? Не породит ли слишком жарких споров и не навредит ли тем самым его делу в Tesla и SpaceX? Думаю, в когнитивном отношении это не сравнится с миссиями SpaceX и Tesla, сказал он. Это ведь не полет на Марс. Это не настолько сложно, как перевести все производство на Земле на использование возобновляемой энергии. Да, но зачем? Маск любит говорить, что основал SpaceX, чтобы повысить шансы на выживание человеческого сознания, сделав людей многопланетным видом. Великой идеей для Tesla и Solar City стала прокладка дороги к устойчивому в энергетическом отношении будущему. Optimus и Neuralink появились для создания человеко-машинных интерфейсов, которые должны защитить нас от злонамеренного искусственного интеллекта. А Twitter? Сначала я подумал, что он никак не согласуется с основными целями, которые стоят передо мной, сказал мне Маск в апреле. Но я пришел к выводу, что он может стать одним из средств для сохранения цивилизации. И тогда наше общество получит больше времени, чтобы стать многопланетным. Как? Отчасти благодаря свободе слова. В медиа распространяется групповое мышление, стремление держать строй, поэтому если ты идешь не в ногу, тебя подвергают остракизму, а твой голос заглушают. По его мнению, чтобы демократия выжила, очень важно очистить Твиттер от воу-культуры и искоренить ее предрассудки, показав людям, что Твиттер открыт для всех мнений. Но я полагаю, что было и еще две причины, по которым Маск хотел заполучить Твиттер. Первая проста. Твиттер — это своего рода веселый парк развлечений. В нем бывают политические столкновения, интеллектуальные гладиаторские бои, дурацкие мемы, важные общественные заявления, полезные маркетинговые кампании, низкосортные каламбуры и нефильтрованные высказывания. Разве вам не интересно? Вторая, на мой взгляд, связана с психологией его личности. Твиттер — это величайшая игровая площадка. В детстве на школьном дворе его травили и колотили, ведь он был лишен эмоциональной сноровки, без которой в таких суровых местах не выжить. Из-за этого он затаил в душе огромную боль и порой слишком остро реагировал на обиды. Но вместе с тем именно это наделило его способностью противостоять всему миру и отчаянно сражаться в любой битве. Когда он чувствовал себя побитым, затравленным, загнанным в угол, хоть в интернете, хоть в реальной жизни, он снова возвращался в то ужасное место, где выслушивал оскорбления отца и терпел издевательства одноклассников. Но теперь он мог стать хозяином игровой площадки.